Глава сороковая. Аня. Я мешаю ложкой чай, который точно уже не выпью. В него столько упало слез, что наверняка он стал очень соленым. Пока Данилка спал, я пыталась привести себя в нормальное состояние с помощью прохладного душа. Пыталась отвлечься музыкой на телефоне, но уже через минуту вынула из ушей наушники и расплакалась под песню «Зиверт». «Не представляю, как мы вернемся в их дом», — протягиваю на выдохе, глядя, как сын катает по коридору машинку. «Как жить под одной крышей с человеком, в которого я уже успела влюбиться? Как сидеть с ним и его женой за одним столом? Как наблюдать за тем, как он целует ее?» От душевных терзаний мое сердце словно разъедает кислотой. Я не способна справиться с эмоциями и снова пускаюсь в слезы. Сейчас бы я все отдала, чтобы держаться от Дениса и Эли как можно дальше. Но я отчетливо понимаю, мне придется дышать с ними одним воздухом. Иначе я не смогу быть рядом с сыном. Снова обновляю ее страницу в социальной сети. Жду, когда появятся первые фото счастливой невесты. И для чего я это делаю? Чтобы окончательно добить себя. Поражаюсь самой себе и ставлю телефон на блокировку. Видимо, ей не до публикаций. Наверное, трепещет от счастья, что наконец-то стала его женой. Услышав стук в дверь, я закипаю. «Я же уже сказала, что отдам деньги за ее испорченную дверь. Что еще непонятно?» — ворчу я, идя по коридору. «На этот раз я точно отвешу ей пару ласковых». Подхожу к входной двери, смотрю в глазок, и все слова, которыми я только что хотела швырнуть в соседку, застревают в горле. Что он здесь делает в разгар собственной свадьбы? С колотящимся сердцем смотрю, как Денис держит одной рукой большого медведя. Кажется, он что-то прячет за спиной. А еще он буквально гипнотизирует взглядом глазок. Меня внезапно пронимает дрожь, родившаяся где-то внутри и теперь распределяющаяся по всему телу. Ненадолго сбежал со свадьбы, чтобы повидаться с сыном, или принес нам запоздалое приглашение. Я не успеваю решить, что делать дальше, как к двери подлетает Даня и, встав на цыпочки, начинает дергать за ручку. «Ань, я знаю, что вы дома. Открой», — слышится с площадки голос Дениса. Я судорожно выдыхаю, быстренько приглаживаю влажные волосы, открываю дверь и упираюсь взглядом в букет цветов. Денис держит его так, что мне не видно его лицо. Он немного опускает букет, и теперь его встревоженный взгляд смотрит на меня, не моргая. На фоне белых роз его глаза кажутся черными, как смоль. На губах играет слабая улыбка. «Господи, он что, сбежал со свадьбы?» — мысленно озвучиваю я глупую надежду на чудо. Большие мягкие лапы медведя обнимают букет и протягивают его мне. «Ты примешь эти розы?» — тихо спрашивает он не своим голосом. Не сводя взгляд с Дениса и ничего не понимая, я оледеневшими пальцами беру цветы. Денис переводит взгляд вниз, приседает на корточки и лапами медведя ловит босоногого сына. «Привет, проказник!» Он крепко целует его в щеку и с блаженным видом прижимает к себе. «Как я соскучился по тебе, ты бы знал! Смотри, кто к тебе приехал!» Денис наклоняет к Дане голову Мишки, которая больше его головы в пару раз, и говорит мультяшным голосом. «Я твой новый друг Потап, и я очень люблю играть в бараны-бараны-кок!» Плюшевая голова касается лба сына, отчего он хохочет на всю площадку. Денис подхватывает Даню на руки и бесцеремонно шагает в квартиру. Я хлопаю глазами, глядя в его спину. «Может, объяснишь, в чем дело? Почему ты уехал со свадьбы?» «Свадьба отменилась, Ань», — ставя Даню на ноги, отвечает он. Денис снимает перчатки, я перевожу взгляд на его правую руку и действительно не обнаруживаю кольца. но зато костяшки на его обеих руках сбиты в кровь. «Боже мой, что произошло?» — закрывая дверь, спрашиваю я. «Что с твоими руками? Ты с кем-то подрался, да? Почему отменилась свадьба?» «Потому что я понял, что люблю другую», — отвечает он с невероятной серьезностью и, отправив пальто в шкаф, разворачивается ко мне. «Подожди, подожди», — истерично смеюсь я с прищуром, глядя на него. «То есть еще вчера ты любил Элю и желал жениться на ней даже после того, как она обманула тебя с беременностью, а сегодня вдруг понял, что любишь дру...» «Что ты сказала?» — меняется в лице Денис. «Ты знала, что она не беременна?» «Я же вчера писала ему СМС, и он в курсе, что я все знала». «Тогда почему задает этот глупый вопрос?» Пока Денис сверлит меня взглядом, я быстро вытаскиваю из кармана халата мобильник, захожу в нашу с ним переписку и сую ему в нос экран. Денис водит хмурым взглядом по экрану. Его брови медленно ползут на лоб. «Это не я писал», — заторможенно изрекает он. «Обалдеть!» — протягиваю я, как только Денис изложил мне все про Элины козни. У меня даже в мыслях не было, что она на такое способна. Это ж надо, какой продуманный план по завоеванию русского жениха, смеюсь я, поражаясь Элли. А вчера, получается, она всеми силами старалась сделать так, чтобы я не смогла созвониться с тобой до свадьбы. И что-то мне подсказывает, что я вовсе не случайно проспал весь вчерашний день. И что сегодня в слоте моего мобильника была сдвинута сим-карта, тоже не случайно, словно сам с собой разговаривает Денис и, надув щеки, шумно выдыхает. Да, я ее недооценил. Я, видимо, тоже. Услышав о том, что она, еще живя в Италии, строила план, как познакомиться с Денисом, на моей голове зашевелились волосы. Я рассказала ему, как хотела предупредить, что Эля не беременна, и пояснила, что не сделала этого из-за болезни ее отца. Он посчитал это гуманным с моей стороны, но добавил. «Очень жаль, что ты промолчала тогда. Ведь если бы я случайно сегодня не заглянул утром к Жанне, то Эля сейчас была бы моей женой». Я смотрю, как Денис ест суп. Присаживаюсь за стол напротив него, делаю глоток чая и, глядя на него, робко улыбаюсь. В голове всплывает фраза, сказанная Денисом час назад, когда я спросила его, почему отменилась свадьба. «Потому что я понял, что люблю другую». «Речь ведь шла обо мне, верно?» — невольно улыбаюсь я. «Что же это получается? Денис признался мне в любви?» «Боже мой, спасибо тебе огромное, что ты услышал меня, что не прошел мимо моих слез и душевных терзаний. Что правда выплыла наружу, и эта свадьба все-таки сорвалась. Смотрю на цветы в вазе и почему-то желаю расплакаться от переполняющих меня эмоций. А стоит только представить, что мы приедем в его дом и будем жить там только втроем, так вообще готова расцеловать необъятную вселенную и сойти с ума от счастья прямо вот в эту самую секунду». Весь вечер Даня не позволяет нам побыть наедине. Я вижу во взгляде Дениса волнение. Чувствую, что он хочет что-то мне сказать. Но ему сначала нужно достроить башню из лего, затем его ждут машинки, которые Даня уже старательно расставляет для гонок. Они безумно соскучились друг по другу. Со счастливого лица сына не исчезает улыбка. Кажется, все это время ему так сильно не хватало папы, что сегодня он решил оторваться на нем по полной программе. «Блин, Блинский, ему еще только через час спать», — кусаю губу я, сгорая от желания остаться с Денисом наедине. «Надеюсь, я не одна испытываю подобное желание». Смотрю, как Денис ставит на башню красную деталь, переводит на меня взгляд, в котором я читаю невероятное тепло, и по всему телу волной разливается приятное наслаждение. «Пап! Даня настоятельно требует достроить башню, и Денис с серьезным видом продолжает строительство. спустя полтора часа. Из комнаты сначала слышался только смех. Теперь же оттуда доносится тихое мычание Дениса и звуки «тш-ш-ш». Он почти уложил Даню и вот-вот выйдет ко мне. Я забегаю в ванную, распахиваю халат. Белье красивое, с кружевом, кручусь я у зеркала, оценивая себя. Нет, блин, грудь как-то смешно выпирает из лифчика. Я быстро скидываю халат, снимаю лифчик, надеваю халат обратно и поправляю волосы. Это точно не сон, мысленно задаю вопрос своему отражению. Клянусь, я сейчас с ума сойду, если открою глаза и пойму, что мне это все просто приснилось. Завязываю поясок халата, прерывисто выдыхаю, открываю дверь и упираюсь в широкую грудь Дениса. «Дай мне руку», — шепотом требует он и зачем-то ведет меня в коридор. Кивает в сторону входной двери, разворачивается ко мне и берет уже за обе руки. «Помнишь, как я впервые появился на том пороге и хотел забрать у тебя сына?» — спрашивает Денис, сжимая мои пальцы. «Я этого век не забуду», — жутко волнуясь, отвечаю я, почему-то уже предвкушая его откровенную речь. «Боже мой, почему он так пристально смотрит?» «Упрямая, дерзкая девчонка, готовая ради сына кинуться в бой с целым миром», — усмехается Денис. «Вот какой ты была для меня изначально. И это вызвало к тебе глубокое уважение». Он на секунду задумывается и улыбается чему-то своему. Но со временем к этому уважению прибавилась большая симпатия. «Ань, с каждым днем, проведенным с тобой в одном доме, я задумывался об отмене свадьбы, но...» — тянет Денис. «Когда я узнал, что Эля беременна, я не смог пойти на этот шаг». «Я понимаю», — шепчу я. «Сейчас меня ничего не держит». Тихо и хрипло произносит он и перемещает ладони на мое лицо. «Я очень надеюсь, что мои чувства к тебе взаимны». От волнения и слов, которые я ждала, кажется, всю свою жизнь, я не могу выговорить ни слова. Глядя на него мокрым взглядом, накрываю его ладонь своей. Его большой палец касается моих губ и проводит по ним. Я впервые вижу его таким. Широкая грудь вздымается от частых вздохов. Темные глаза, полные страсти, блуждают по моему лицу. Его пальцы раскрывают мои губы. Денис берется за мой подбородок, поднимает голову, и теперь наши лица в считанных миллиметрах друг от друга. «Я люблю тебя», — шепчут его губы и нежно-нежно касаются моих. Дурманящий, трепетный поцелуй расслабляет мое тело. Ноги вмиг становятся ватными. Его язык, жадный, голодный, уверенно проникает в мой рот и сплетается с моим. Словно он давно этого хотел. Давно мечтал коснуться моих губ. Но только сейчас пришло время. Руки Дениса скользят под мои волосы. Я чувствую легкую боль у корней, отчего во мне еще сильнее разгорается невероятная страсть. Сквозь всполохи моего гаснущего сознания Денис подхватывает меня на руки и несет на кухню. Усадив меня на подоконник, он обеими руками тянет пластмассовые цепочки и опускает рулонные шторы. «Я хочу тебя», — одержимо произносит он, располагаясь между моих ног и касается ладонью моей щеки. «Хочу тебя всю, целиком». В следующую секунду мою шею покрывают его поцелуи. Его горячие чувственные губы впиваются в мои щеки, в подбородок. Его пальцы в два счета справляются с пояском халата, под которым нет ничего, кроме белых кружевных трусиков. Махровая ткань соскальзывает с моих плеч, его взгляд приковывается к моей обнаженной груди. «Денис», глубоко дыша, смотрю на него. «Умоляю, скажи, что мне это не снится. Скажи еще раз, что ты порвал с ней. А еще лучше ущипни меня как можно больнее, и если это сон, то...» «Нет, лучше не щипай», словно в бреду тараторю я и мотаю головой. Хотя бы во сне я хочу заняться с тобой любовью, и Денис закрывает мне рот поцелуем. Я так же, как и ты, надеюсь, что это не сон. Внезапно охрипнув, произносит он и тихо смеется. Будет очень печально, если я проснусь за свадебным столом и обнаружу на безымянном пальце кольцо. Тогда, если это не сон, то возьми меня, пока мы оба не проснулись, шепчу я, сходя с ума от желания. Касаюсь пальцами его рубашки и одну за другой расстегиваю пуговицы. Высвобождаю из тонкой белоснежной ткани жилистое тело, кладу ладонь на рельефную грудь и рассматриваю его, как будто впервые вижу. Боже, как мне нравится касаться его. Я не могу привыкнуть к этим ощущениям и не могу поверить, что это сейчас происходит со мной. Я щипаю себя за оголенную ногу. Денис это замечает, и два уголька, обрамленные густыми черными ресницами, смотрят на меня с невероятной серьезностью. Это реальность, Ань. Реальность, в которой тебе, хочешь ты этого или нет, придется быть со мной. Он наклоняется к моим губам, и настойчивый поцелуй ставит жирную точку в его последних словах. «Я согласна на такую реальность», — шепчу я, и с нетерпением наблюдаю, как Денис расстегивает брюки. Одним рывком он двигает меня к себе, берет за затылок, прижимается лбом к моему лбу, и в следующее мгновение он отправляет меня прямиком в рай. Мы занимаемся любовью на подоконнике. Мои ноги обвивают его бедра, голова запрокинута назад, а рот крепко зажат рукой. Боюсь, что если уберу ее, то вся столица услышит мои блаженные стоны. Утро следующего дня. Пока я собираю вещи, Денис не спускает Даню с рук. «Ну что, едем домой?» — спрашивает он и щелкает сына по носу. «Сегодня, наконец-то, будешь спать в своей комнатке». Даня слезает с его колен, торопливо бежит к ящику с игрушками, берет две машинки и бросает их в мою сумку. Я нагибаюсь, чтобы застегнуть молнию, и получаю смачный шлепок по заднице. О, чувствую, я еще не скоро привыкну к тому, что наши отношения вышли совсем на другой уровень. Не разгибаясь, поворачиваю голову и с коварной улыбкой грожу пальцем Денису. «А мы с тобой сегодня спать не будем», — тихо произносит он и заговорщицки подмигивает. «Впрочем, как и сегодня». «Ты уверен, что она уехала?» — спрашиваю я, поднимая увесистую сумку. Денис тут же встает с кровати и забирает ее из моих рук. Вчера Богдан сообщил в СМС, что отвез ее к отцу. Он целует меня в макушку и обращается ко мне с совершенно серьезным лицом. «Ань, я тебе обещаю, что она больше никогда не появится в нашей жизни». «В нашей жизни» звучит просто восхитительно. Но на сердце все равно еще очень тревожно. Эта змея на все способна. И пока что мне с большим трудом верится, что она воздержится от желания помешать нашему счастью. Я прижимаюсь к нему, наблюдая, как наш сын складывает в маленький рюкзак все, что попадется под руку. Домой с нами поедет его использованный подгузник, ручка от окна, недоеденная сушка и колесо от сломанного грузовика. Мы смеемся над ним, и в этот момент на моей измученной душе становится невероятно легко, как будто и не было между нами никакой пропасти, не было Эли и всех ее козней. Мы словно всю жизнь были вместе — мама, папа и наш любимый сын. Мне снова хочется поцеловать Дениса. Я встаю на носочки и тянусь к нему. Его губы отвечают мгновенно. И мне точно не кажется, что, будь мы в этой комнате одни, то нас бы уже ничего не остановило. Даня дергает Дениса за брюки, протягивает ему битком набитый рюкзак, из которого торчит голова слоника. «Ничего не забыл», — хитро щурится Денис и подхватывает его на руку. «Теперь можно ехать домой?» Даня радостно взвизгивает и хлопает его ручонками по лицу. Мы выходим со всем добром в прихожую, я надеваю ботинки и одновременно достаю из карманов джинсов вибрирующий телефон. Мы с Денисом смотрим на экран, я поднимаю на него взгляд, и он тут же читает в нем вопрос. Отвечать или нет? Ответь. Может, она звонит насчет отказа от материнских прав. Я прочищаю горло, касаюсь пальцем зеленой трубки и как можно холоднее говорю сестре «Привет». Но из трубки слышится незнакомый мужской голос. «Вы сестра Ксении Павловой?» «Да», — в замешательстве отвечаю я. «Вам стоит приехать в больницу».